Прывітанне, сябры. Мы працягваем цыкл гутарак Саюза беларускіх пісьменнікаў «Кантэкст». З вамі ў студыі Ціхан Чарнікевіч і Усіла Цыбарака. Сёння ў нас у гасцях цудоўны паэт Дмітрый Строцаў. Вітаю вас. Прывітанне. Дмітрый нарадзіўся ў Мінску ў 63-м годзе, скончыў мінскі палітэх і займеў адукацыю архітэктара. Ён аўтар шматлікіх кнігаў, дэбютная, калі мы не памыляемся, стала кніга 38, стихатворэнне і п'еса, выходзілі кнігі «Вінаград», «Лішнія суткі», «Роман в стихах», «Остров Цэ» і іншыя. Дмітрый вядомы многім як арганізатар міжнароднага фестывалю паэзіі «Время і места», кіраўнік літаратурна-выдавецкага праекту «Новыя міхі» і выдавец альманаха і выдавецкай серыі «Мінская школа». Вершы Дмітрыя Строцава перакладаліся і на беларускую, на шведскую мову, на французскую, на іўрыт, на італьянскую, славянскую, уключаныя ў розныя анталогіі. Дмітрый таксама з'яўляецца сябрам Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пан-цэнтра. Ну, калі вы дазволіце, я пачну. Я пачну і, відаць, пачну з ужо агучанай інфармацыі. Для многіх людзей, якія хоць трошкі абазнаны ў літаратурным працэсе беларускім, вы асацыюецеся з мінскай школай. Чым жыве сёння гэты праект? Што ёсць мінская школа вось у 2020 годзе? Начынаўся этот праект как такая задача памяти и благодарности учителям и старшим товарищам. Это те поэты, с которыми я общался в конце 80-х, которые были очень значимы для меня, для литературного как бы сообщества вот в эти годы, и там, 70-е, более ранние, и которые каким-то, почему-то не перешли в новое время, в новую Беларусь. То есть кто-то уехал, потому что там было много евреев, кто-то умер, кто-то отошел от литературных дел. Вот. И мне показалось, что вот это моя задача, я должен о них свидетельствовать, каким-то образом представлять. Ко мне присоединились молодые филологи, у нас появилась команда, то есть все приняли вот это такое самоназвание «Минская школа». Вот. Но в процессе работы вот это концептуальное поле стало расширяться. И сейчас, конечно, это не только поэты русскоязычные второй половины 20 века, это и идишские поэты, это и белорусские поэты, это современные молодые поэты. То есть проект развивается, то есть все, кто подключился, приносят новые идеи, и в каком-то смысле это поле новой белорусской поэзии с опорой на Минск. А могу я докладнение задать? Калі ширей зернуть, значит, на контекст, калі рускамоўнасць, да, прибрать, например, задушки, можно сказать, что Минская школа, она народилась вот за сиротку диссидентов? Потому что многие говорят, что это как раз вот тое диссидентское, что недзе в Москве, там у Питере было, и распустилось у поветры, у нас знайшло усовасабление у Минской школе. Тих, это уже конспирология. Вы бы сами, як сказали про это. Нет, собственно, в каком-то смысле так это и мыслилось, потому что те поэты, в кругу которых я начал формироваться в начале 80-х, они относились, ну, в основном к компании Кима Ивановича Хадеева. Это был круг авторской песни, которая тогда была практически под запретом, это первая половина 80-х. И был дух диссидентства, был дух там, как бы неповиновения, сопротивления. И когда я пришел в дом к Киму, он как бы сразу предложил выбор, то есть чего ты хочешь. Или ты хочешь получить какое-то признание там, в официальной литературе, угу. Тогда надо одну стратегию. Закрывать двери. Нет. Надо выбрать одну стратегию. Да. То есть он не отказывался содействовать, помогать. И были ребята, которые поступали в Литинститут и двигались дальше. Вот. Или же, допустим, ты соглашаешься с тем, что ты будешь писать свободно, что хочешь, но тогда ты должен быть готов, что все, что ты напишешь, ты до времени положишь в стол. Вот, собственно, поскольку рядом со мной были там, Алексей Жданов, Григорий Тресман, которые писали вещи непроходные совершенно, да, то есть они были для меня авторитеты, я сказал, конечно, я хочу быть вот в этом кругу. Неужели был клуб авторской песни «Забаронено»? Это же лечилось, что авторская песня, ну, настолько, как бы... Но это ассоциируется, в принципе, с официальной, в том лику, культурой советской другой половины 20-го столетия. Неужели у Минска это все было так строго? Авторская песня, особенно в Беларуси, она во многом как бы взяла на себя функции самиздата. Самиздата здесь печатного быть практически не могло, потому что Минск культурно был очень маленький, а КГБ было очень большое, очень мощное. И Ким Хадеев второй срок получил за хранение московского самиздата. Это были начало 60-х, полетели, поломали судьбы. То есть это было очень опасно и, как бы сказать, неразумно даже. Да? То есть приходил московский самиздат, вот, люди писали в стол. А петь можно было свободно. И это, естественно, сочеталось с какой-то походной романтикой. Люди выезжали в леса и из 60-х пели совершенно свободно, независимо какие-то вещи. И в 70-х начались большие проблемы. Было несколько клубов. Крыница, Купаленко. Вот. Они закрылись один за одним со скандалами, с налетами из органов, с арестами, с вызовами на допросы. И к началу 80-х все было зачищено и ушло в такое подполье. У нас было такое вот, объединение или кружок вокруг такого замечательного поэта и барда Леонида Шехмана. Вот, назывался он «Радуга». Такое веселое название, потому что мы собирались в одном из окраинных детских клубов минских, который назывался «Радуга». Да, то есть туда мы приглашали Юлия Кима, там, Владимира Бережкова, Владимира Каденко, то есть известных бардов. Устраивали концерт Александра Мирзаяна в соседней там тоже окраинной школе. Где это было географично? Да, речь, да, вот локация. Сейчас же можем сдать уже. Нет, я сейчас даже честно не скажу. То есть, это где-то, по-моему, было в микрорайонах в районе Притыцкого. Угу. Но это, ну, было... это ведь заход, первые заходы, 2-3, там что-то. Что-то такое, да. Мирзаян выходил на сцену, устроили в школе. Кто-то из круга был преподавателем в средней школе и устроили в актовом зале концерт. Он выходил, говорил, песня Иванова на стихи Сидорова. И пел запрещенного Бродского. То есть, супер. Да, то есть это было настолько как бы живое и азартное. То есть, и для меня как бы вот это совершенно никак не ассоциировалось с комсомолом. Да? А в 1985 году, когда началась какая-то перестроечная такая вот движуха, опять как бы разрешили фестивали авторской песни. И вот авторская песня вышла из подполья. Естественно, это все проходило под эгидой комсомола. И вот эти все ассоциации закрепились. Хотя в 87-м или 88-м годах, как мы проводили концерт авторской песни, скажем, в Белсовпрофе. Да? Мы выходили, у нас был как бы разрешенный концерт, там какой-то кружок, ну, 88-й, допустим. Да? Мы выходили, пели песни, потом уходили, выходил Поздняк и рассказывал про Куропаты. То есть у нас была такая возможность у авторской песни. То есть его еще нигде не публиковали, то есть, но он выходил к нашей аудитории, она была большая. И таким образом, вот я просто говорю о каких-то стереотипах и о том, что на самом деле... Это супер цікаво, я не ведаю, для большинства наших глядачов, я упевнены, что это будут открытия шмат учимой истории просто и нашей диссидентской, скажем, думки, и просто истории Минска. Я хочу докладнить, вот я для себе, махчима, только я, махчима, многие, открыл то, что вы сами так само и автор песен, и спеваете их. Это есть такое? Это вы автор песен и не музыка? Бардам возможно звать? Банально спытаю. Потому что я, коли шукал информацию про то, чем на белом свете живет Дмитрий Строцев, знайшел спасылки на бардовских сайтах на минского автора Дмитрия Строцева с названиями песен, причем давно написанных. Что с песнями у вас миновито? Ну, это, собственно, в продолжение моего рассказа. То есть я... ну, во-первых, поэзию я тоже открыл через песню. Для меня, школьника, поэзия не представляла никакого интереса. То есть мы с братом и с нашим общим другом лепили из пластилина человечков. У нас были армии, города, корабли. То есть мы совершали какие-то походы по городу. То есть какая-то была такая своя особая жизнь. Но как бы поэзия к жизни моего внутреннего человека не имела никакого отношения. Да? И в какой-то момент вот мой друг Сергей Червяков взял в руки гитару. Вот, ну, естественно, миметизм, подражание старшему любимому другу. То есть я тоже взял гитару, понял, что у меня с гитарой страшные проблемы. Я не понимаю, что такое резонанс, что такое выше, что такое ниже. И несколько лет я положил на то, что просто вот как-то вот, настраивался. Но за это время я выучил, ну, наверное, там, сотню-полторы чужих песен. Вот, и в какой-то момент... появились стихи, я попробовал их петь. Из соображений публикации. То есть это вот был такой путь. И надо сказать, что уже с 1985 года я стал лауреатом Минского, там, республиканского, регионального фестиваля. То есть вошел вот в эту какую-то жизнь, в эту такую вот... лауреатскую обойму, то есть были выступления, гастроли, и где-то вот ну, до середины 90-х я в этом всем участвовал. Вот. Но потом я отложил гитару в сторону, я и сейчас люблю петь и танцевать свои стихи, но делаю это уже без гитарного и другого аккомпанемента. А была некая причина, тебе просто перестало быть цікаво? Ну, может быть, вы диск собирались там выпускать, что-то там, ну, есть за этим конкретная... Дело в том, что то, как я продолжил исполнять свои стихотворения, стало конфликтовать с гитарой, с гитарным аккомпанементом. То есть я пытался успевать как гитарист за собой, как за поэтом и исполнителем. И этот конфликт просто дошел до какого-то предела. Я отложил гитару и понял, что мне так легче. То есть Дмитрий Строцев поэт прогнал Дмитрия Строцева барда. Я ось вспоминаю первый раз, когда я, напевно, вас побачу. Это был там 2002 год у Пинску на шведских днях. Вы там приезжали, по-моему, с Еленой Казанцевой. Может быть. Были там и... И незабывное просто уражение ваша манера читать именно поэтичные тексты оказала. Но настолько было бачно, как человек просто переходит в некую межу с такой, скажем так, практичной мовы в поэтичную. И ну, литерально перетворяется, может быть, в иншую істоту, в иншую особу. То есть, насколько для вас ось актуальне дагэтуль, може бути, нешто от змянілося з того часу, там за 20 годів, гэты ось момент переходу з іншого чоловіка у чоловіка-поэта, скажем так, наскільки це важно для вас? Это принципиально важно, и, собственно, для меня вот с этого поэзия и началась. То есть, когда я вдруг понял, что сочиняю стихотворение, и я уже в каком-то другом состоянии, превращенном, и это состояние невероятно ценное для меня, и, конечно, желание его длить, желание каким-то образом научиться владеть этим состоянием. И затем мой очень долгий путь понимания того, что мало того, что нужна дисциплина, нужно какое-то смирение, нужна какая-то открытость, жертвенность для того, чтобы это состояние не по твоей воле, но каким-то образом к тебе возвращалось, да? Может быть, и это тоже расставание с гитарой, это ну, какой-то из вот таких вот, ну не знаю, там, внутренних повелений, одно из таких повелений, да, что это искусственно, это какая-то вещь для тебя, для меня, да, то есть недостаточно, то есть необходима большая открытость. Это некая мембрана, некий щит между тобой и аудиторией. То есть вот, были какие-то размышления, то есть я не знаю, насколько они состоятельны и необходимы сейчас вот это все называть. То есть, но, конечно, это интуитивный процесс. Да? То есть... А вы контролируете подчас самого показывания тексту, то, что вы робите? Чи это, скажем, на интуиции все отбывается? Конечно, я каким-то образом с этим состоянием взаимодействую, безусловно, да, но это не власть. В одном из ваших интервью вы сказали, говорячи про свою творчество и про Минскую школу, сказали, что рысой, якой можно вызначить напрямок, який цікавить вас у поэзии и чем занимается Минская школа, это есть религийность. Вот, а як мы казали про диссидентство, казали про бардовскую песню, казали про людей, которые были в этом коле. Откуда взялась религийность у вас, у творчества и у Минской школы, как у, скажем, объединения людей? Как раз у Минской школы, как у какого-то сообщества вот, людей, группы, которая этим занимается, такого объединяющего момента нет. То есть в каком-то смысле наблюдение, впечатление от встречи с поэтиками, с поэзией ярких представителей Минской школы. То есть это там, Вениамин Блаженный, Григорий Трестман, Игорь Поглазов. Это я специально называю очень разных поэтов, представители совершенно разных поколений, им всем вот, присуща в разной степени очень разная открытость вот этому религиозному чувству, какому-то вот этому началу. Я для себя это связывал, ну, если говорить, вот, скажем, об этих авторах, что они все происходят из еврейского, как бы идишского мира. Вениамин Блаженный, Вениамин Эйзенштадт родился в местечке Копось. Это... На Рошанщине. Да. Невеличкое, да, уже зараз поселище. Да, это был такой центр хасидизма, то есть он вырос в семье, которая приняла советскую власть, там кто-то из родителей был даже в партии, но то, что он рассказывал об отце, это вот он как бы рассказывал о цадике, да, о таком вот юродивом святом человеке. У Тресмана дед тоже был минским цадиком. Да? А Игорь Поглазов происходит из рода... то есть он его фамилия Шнирсон, то есть его давний там, предок, пращур, Шнеру Залман Барух, один из основателей белорусского хасидизма. То есть это какие-то органические линии, ведущие из какого-то религиозного мира в мир поэзии. Для вас все-таки это привело до христианства неким чином? Да, но я пришел в компанию Кима совершенно советским, атеистически воспитанным молодым человеком. То есть для меня прийти там, в церковь было ну, все равно, что прийти там, в языческое капище, где совершаются человеческие жертвоприношения. Многие так лечили на конквартеры Хадеева, что там некое языческое капище. Ну, да, но когда я туда пришел, я с возмущением увидел на столе Тору. Вот, я просто помню свое возмущение, то есть зачем? То есть зачем вот эти серьезные взрослые люди, интеллектуалы, в общем-то, обращаются к такой архаике. Потом оказалось, что Тресман пишет одну за одной поэмы на библейские темы: Иов, Иона, Исход. Вот. И на меня, человека совершенно атеистически воспитанного, вот это вот его поэма или роман в стихах небольшой, Иов произвел вот совершенно преображающее действие. То есть я не разделял то, о чем этот роман, но я понимал, что он на меня воздействует совершенно невероятным образом. Но это самое, может быть, лепшее у поэзии, что да, можно. Да, то есть вот, потом, собственно, была для меня очень значимая поездка в Грузию, это был 88 год. У нас была такая уже группа «Белорусский климат», и мы автостопом поехали, повезли туда фотографии белорусских фотографов по приглашению грузинских художников для организации выставки совместной в Тбилиси. Вот. И вот там я впервые увидел как бы мир, где, на мой взгляд, тогда, как мне так показалось, не было конфликта между какой-то там религиозностью и светскостью. То есть это все было как-то очень органично сплавлено. То есть там были открыты храмы, люди шли по улице по своим делам мимо там самого тогда большого храма Сиони. Там они там крестились, они, если было время, подходили, там брались за притолоку, если надо было, была возможность, заходили. То есть это было какое-то вот единое пространство. То есть для меня это всегда было разделенное что-то, да? То есть вот какой-то такой вот затхлый архаический мир и вот мир современного человека, который, в общем-то, никак не соотносится. То есть там это для меня совпало, и, собственно, там я и крестился. Неожиданно для себя. Твою поездку. Да. Это было совершенно непредумышленно, это произошло вот по вдохновению. Я вот хотел, шукал место, где могу задать это питание, але вы вышли сами на тему, вот ближе до финала нашей утраки, я мушу задать это питание. Як вы переживаете сегодняшние дни, вот вераснёвские дни 2020 года, навод не в плане, где находится мова на то, как выказать, а просто что бачите, что отчуваете, я маю махчивость читать вас у социальных сетках, бачу ваши отгуки, у тем лику и вершаваны на то, что отбывается, некие семейные истории, те истории с сябрами, але, саправды, что отчувается зараз, ти есть это переломным векопомным моментом, ти позитивно, ти оптимистично, ти может быть вельми скрушно вы глядите на это? На самом деле, то, что сейчас происходит, это невероятное, совершенно потрясающее событие, это какое-то, ну, для меня это рождение белорусского народа. То есть понятно, что белорусский народ родился не сейчас, да, но вот в каком-то новом качестве это именно рождение. Вот, и это происходит совершенно чудесным образом. Это никаким образом никем не устроено. Это какая-то цепочка. То есть мы доросли? Да, просто. Да. Цепочка чудесных событий, которая взрывает общество каждый раз и взрывает каким-то совершенно чудесным образом, удивительно. То есть происходит все больше и больше раскрытия, да, вот этого белорусского мира, и это действительно какое-то народное совершенно явление, там, потому что это не как бы не рождение или возрождение оппозиции, да? Конечно. Или же какой-то, да, или какого-то класса, да? То есть это просто захватывает все слои, такое может быть, наверное, раз в жизни у человека, а может даже человеку и не случится встретиться вот с таким колоссальным событием. И протест, который каким-то образом выступил катализатором для проявления вот этих новых качеств, он уже давно внутри. внутри этого, этого события, явления, которого много больше, чем, чем протест. И мне кажется, вот будет большой ошибкой, если мы не увидим, да, вот это, вот это вот, ну, действительно позитивное, фантастическое, космическое событие для Беларуси, для белорусов, и будем как-то зациклены на протесте. Да? То есть вот, вот те горизонтальные связи, которые сейчас возникают, там, вот эти как раскрываются дворовые сообщества. Я помню минские дворы 60-х, да, когда люди жили двором. Да, ну почему? Потому что люди приехали из деревни. Или же, допустим, это был частный сектор, на месте частного сектора поставили дома, и туда, там же туда заселили бывших жильцов. И у них есть вот эта вот какая-то традиция, сохранилось общение. Да? Тут же мы видим, что строится новый дом, там тысячи людей в этом доме, никто никого не знает. И вдруг это все меняется. Вдруг люди вместе идут на шествие, вместе собирают какой-то дворовый детский праздник. И это все просто на глазах происходит, получает какие-то новые формы. Вот уже есть эти там районные флаги, там уличные, там что-то какие-то, да, уникально, знаки. Уникально. Да. Да, я поэтому, конечно, сам смотрю на это с невероятным, с восхищением, и вот и призываю именно так смотреть. Дякую великі. Ну, дякую. Быў феерычны адказ, і вы ведаеце, я хацеў разумаваць гутарку трошку па-іншаму, але дзякуючы ўсяму, што пачуў, хачу сказаць, што сёння ў нас у гасцях быў цудоўны паэт Дмітрый Строцаў, чалавек, які распавёў нам пра веру ў паэзію, веру ў людзей і веру ў лепшую будучыню, як бы нетрывіяльна і небанальна гэта гучала. Дадаў нам вельмі шмат аптымізму, можа быць, вельмі патрэбна зараз. Дзякуй вам, што заедзеце з намі. Падпісвайцеся на канал. Далей будуць новыя цікавыя госці. Да пабачэння. Да сустрэчы. Да пабачэння. Памяці Александра Тарайковскага. Не Майдан. Без щитов і касак. Без страха. Жывыя мішэні. В тире. АГЛ. Мы з жыной не рэвалюцыянеры. Беспартійныя. И безоружное. В нашем доме поселился дракон, бронированный и плотоядный. Больше всего он любит наших детей. Они уже избиты, как китайская собака, и освежеваны. Мы дико устали их прятать. У нас больше нет потайных углов. Что нам делать? Миролюбцы, драконофилы. Как удивительно, все же привести на площадь подругу. Утром главный вояка страны возопил: «Пусть будет геноцид своего народа! Сначала солдаты выстрелят вверх, а потом откроют огонь на поражение, взявшись за руки пройти по проспекту, как в последний раз, и вдруг на площади задышать свободно. Ключи у соседей, у собаки вода и запас сухарей на сутки». Пройти через двор, где беспечная падает тень, выйти на улицу, где святая бредет повседневность. Может, эти двое из всех движутся в наше безумие на расстрел. Соскочить, еще ничего не поздно. Тошнота, паническая атака, конечно. Ты можешь всегда повернуть назад. Глаза и глаза и глаза. Шеф, усё пропало. Мы победим. Шеф, усё пропало. Мы победим. Кто и когда превращает первобытный животный страх в свободу и счастье? Кто эти 20 человек, что так раздражают диктатора? Почему от них рябит в глазах? Эвакуация Лукашенко из дворца началась прямо в эти минуты. Лукашенко покидает дворец прямо в эти секунды. Нет. Дракон опять возвращается с автоматом в клешне. Шеф, усё пропало, мы победим, мы дико устали, мы победим. Плачь, сердце, плачь. К университету подкатили автобусы без номеров. Из автобусов вывалили гопники без лиц. Короче, мы не будем снимать маски, ничего не будем объяснять и не будем циркаться с вами, профессоры кислых щей. Мы пришли за детьми, мы будем винтить и ломать студентов в университетских аудиториях и коридорах. Это наш шанс телесно, потно, кроваво прикоснуться к высшему образованию. Плачь, сердце, плачь. Ирине Кадюковой. В Минском дворе рок. Мы ждем перемен. В Минском дворе крик. Мама, беги, ОМОН. Немига партизанская. Не просто разбудить белорусского партизана. Не просто. После Гитлера никому не удавалось. Нет на него никаких заклинаний. И вот удалось одному абьюзеру из Дроздов. Как не просто разбудить партизана, не просто, а назад усыпить просто невозможно. Как невозможно джина затолкать назад в бутылку. Нету на него никаких заклинаний. Сестра страна. Вы молоды, и с вами молода страна погодок. Одна из вас, ее легко узнаешь сердцем, когда возьмет разбег зеленый, хвойный, а там рассыпалась в холмы безмолвным неманом смотреть на облака. Светла и счастлива, и явно влюблена в кого из вас. Читая города, местечки, вёски, входи в историю, не отводи глаза. Ты видишь, у неё опалены ресницы, но страха нет в зрачках. Она вам верит. Рука в руке, горячая, держи. Не слушай лжи, сестра чиста и, как весна, свободна, не связана волжбой в зените пасхальных голосов. Она ликует в коложе совестной и в росицком костре. Сестра страна, когда на мове касаний жарких заговорит с одним из вас, с тобой одним, как станешь отвечать из немоты, прислушайся, как сердце тче, и як тяче повольно, и она одна из вас. В руке рука горячая, вы молоды и явно влюблены.